«О, судьба, судьба!» — прошептал аббат. «Да, но послушайте, это еще не все. Испанская война кончилась. Длительный мир, который обещал воцариться в Европе, мог повредить карьере Фернана. Одна только Греция восстала против Турции и начала войну за независимость. Общее внимание устремлено было на Афины. Тогда было в моде жалеть и поддерживать греков. Французское правительство, не покровительствуя им открыто, позволяло, как вам известно, оказывать им частную помощь. Фернан испросил разрешение отправиться в Грецию, продолжая в то же время числиться в армии. Через некоторое время узнали, что граф де Морсер, он носил это имя, поступил на службу к Али-Паше в чине генерал-инструктора. Али-Паша, как вам известно, был убит, но перед смертью он щедро наградил Фернана. Фернан возвратился во Францию и был утвержден в чине генерал-лейтенанта. «Так что теперь?» — спросил аббат. «Так что теперь?» — продолжал Кадрус. Он живет в великолепном особняке в Париже по улице Эльдер, номер 27. Аббат хотел что-то сказать, но остановился в нерешимости. Наконец, сделав над собой усилие, он спросил: «А Мерседес? Я слышал, что она скрылась». «Скрылась», — отвечал Кадрус. «Да, как скрывается солнце, чтобы утром вновь появиться в еще большем блеске». «Уж не улыбнулось ли счастье и ей?» — спросил аббат, иронически усмехаясь. «Мерседес — одна из первых дам парижского света», — сказал Кадрус. «Продолжайте», — сказал аббат. «Я словно слушаю рассказ о каком-то сновидении, но я сам видел столько необыкновенного, что ваш рассказ не очень меня удивляет».